Охотник вышел вперед и подошел к дубу. Судя по всему, он с кем-то вел переговоры, с кем-то невидимым. Переговоры шли недолго, и вскоре Сирей вернулся. «Ну что там?» Набросились на него с расспросами. «Да как всегда», без особого энтузиазма ответил переговорщик. «Обещали побыстрее доложить старшим. А там, как они решат. С кем ты разговаривал?» «Не видел я никого. Голоса женские, скорее всего дриады. Хотя кто его знает, голосы подделать можно. А вдруг это сам оборотень?» Высказал предположение Вирон. «Да нет, он здесь силу теряет. Дриады и лешие в зачарованном лесу у себя дома, они оборотню не по зубам, и баловать ему не дадут. А нимфы? Тем более». Вынужденное ожидание затянулось. Преследователи разбрелись по поляне. Не стал сидеть на месте и Гартош. Его заинтересовали слова Сирея о леших, о том, что уродливые лесные бродяги и прекрасные лесные красавицы являются одной расой, он уже знал, а вот о том, что лешие каждому могут заморочить голову и сбить с дороги любого следопыта, сильно сомневался. Само собой возникло желание проверить, насколько это правда, и помериться силами. Он брел по поляне, все больше забирая к краю. Его целеустремленные движения не остались незамеченными. «Эй, ты куда собрался?» – заинтересовался Алькан. Гартош отмахнулся. «Хочу проверить кое-чего. Не ходи за мной». Слова Гартоша заинтересовали Алькана еще больше. Он остановился неподалеку и внимательно наблюдал за другом, что зигзагами отдалялся все дальше. Некоторое время Гартош оглядывался на Алькана, к которому присоединились Вирон и Терес, но вскоре он заметил в зарослях чуть заметную тропку и решил проверить, не обходная ли эта дорога в зачарованный лес. Он прошел по тропке около 100 шитов, она поворачивала на восток, именно к зачарованному лесу, выходит, его догадка подтвердилась. Решив не испытывать судьбу и не нарываться на неприятности, Гартош повернул назад. Черт с ними, с лешими, посоревнуются в другой раз. Протопав положенные 100 шитов и даже чуть больше, поляны он не обнаружил, более того, место казалось совершенно незнакомым, и шел он снова на восток. Гартош усмехнулся. Он даже не сомневался о причине своего блуждания, лешие не соглашались с решением Академиера и захотели с ним поиграть. Ну что ж, попробуем. Не раздумывая, Гартош прыгнул с тропы и помчался на север. По пути он сделал несколько резких зигзагов, стараясь не терять общего направления. Так, хватит. Он остановился и обнаружил, что стоит на том же месте, с которого прыгнул с тропы. Лешие переиграли Гартоша. Проигравший примирительно поднял руки. «Я все понял, вы здесь главные. И я больше не собираюсь, даже мысленно, подвергать к сомнению ваши способности и возможности, а теперь выведите меня к своим. Пожалуйста». Немного выждав и не получив ответа, он пошел по тропе, как ему думалось, на запад, но вскоре обнаружил, что вновь идет на восток. «Я что-то ничего не понял. Что вы от меня хотите? Наказать уже наказали. Или это не все? Может, жертва какая нужна?» Отрицательно затрясла листьями осина и призывно замахал длинными ветвями орешник. «Что, нужно идти куда зовут?» Ближайший ясень одобрительно шевельнул листвой. «А что? Нормально, по-человечески нельзя сказать. Обязательно этот цирк устраивать?» На этот раз никто ему не ответил. «Значит, обязательно». Тупо идти по указанному кем-то пути Гартоша не очень устраивало, но вряд ли он сможет вырваться сам, у него с лешими разные весовые категории. Можно было совсем никуда не идти, сесть под дерево, и дух с ними, с лешими. Но это совсем не выход для будущего офицера. У него еще имелась возможность использовать подпространство, но эту возможность он решил оставить на крайний случай, тем более что здешние маги могли заблокировать ему выход в подпространство. Да и интересно все ж посмотреть, куда же его так упорно зовут. И больше не раздумывая, Оскол пошел в указанном направлении. Теперь не было никаких блужданий, тропа вела строго на восток. Гартош уже не сомневался, что он в зачарованном лесу. Предупреждение о том, что проникшие на территорию без разрешения и приглашения могут быть умерщвлены, его не очень волновало. Ведущая его тропа вполне могла сойти, и за приглашение, и за разрешение. Идти пришлось довольно долго, и это начинало надоедать. Из-под вуаль накатывалось раздражение, и в какой-то момент Гартош решил, если на ближайших 300 шагах он никого не встретит, то плевать на все приглашения, он сделает подпространственный переход или хотя бы попытается сделать. И словно почувствовав его нетерпение, деревья расступились, и он оказался на небольшой, идеально круглой поляне. На этой поляне его ждали. Встречающих было трое. Две высокие женщины, одна чуть постарше, другая помоложе, и женщина пониже. Они выглядели совершенно по-разному, и объединяло их только одно – они были прекрасны. Насколько Гартош понял из слышанных ранее описаний, та, что пониже, это нимфа, остальные дриады. Дриады разительно отличались друг от друга, и чертами лица, и цветом волос, и прическами. Но еще больше отличалась от них нимфа. Зеленые колышущиеся волосы, возникающие и исчезающие в них мелкие цветы привлекали к себе больше внимания, чем ее большие, пронзительно-зеленые глаза. Некоторое время Гартош и женщины рассматривали друг друга, затем дриада постарше сделала приглашающий жест и заговорила. «Приветствуем тебя в зачарованном лесу, сын Дангала из славного рода Осколов. Подходи поближе, давай знакомиться». Познакомиться поближе Гартош был не против, и подойдя, бодро произнес. «Приветствую и я вас, хозяйки зачарованного леса. Я много о вас слышал и рад нашей встрече». Глаза нимфы блеснули особенным светом, на ее лице мелькнула тень понимающей улыбки, понятно, что он про них слышал. Видимо, и мысли Гартоша были написаны на его восторженной физиономии, либо читались в жадно-похабном взгляде. Дриады смотрели спокойно и благосклонно, по-видимому, они почаще встречались с простыми людьми и восторг Академира им вполне понятен. Гартош остановился в 3 шагах от красавиц, приложив ладонь к сердцу, сделал легкий полунаклон. «Я так понимаю, я не случайно попал в ваши владения, а он догадливый», произнесла молодая светловолосая дриада, «и у него отличное самообладание». «Не такое уж оно у него и отличное», усмехнулась нимфа. Гартош вернул ей улыбку, демонстративно окинул фигуру нимфы оценивающим взглядом, и одобрительно крякнув, начал процедуру знакомства. «Вы меня уже знаете. Будет ли позволено мне узнать ваши имена?» «Будет», — первая ответила нимфа, заметно оживившаяся под взглядом Гартоша. «Меня зовут Алисия Травница». Старшая дриада укоризненно взглянула на словоохотливую и несдержанную нимфу, но ту мало обеспокоил этот взгляд. «Я, Тамирана Каштан, старшая жрица леса, а это моя помощница, Лури Береза». Немного выждав, старшая дриада продолжила. «Тебя, наверное, интересует, зачем тебя сюда привели?» «Интересует», не стал отпираться Гартош. «Недавно у нас побывал гость, за которым вы почему-то гонитесь. Кстати, где он?» «Он уже далеко. И нам кажется, что вам не нужно за ним гоняться, он не опасен. Так вот, наш гость сказал, что он узнал тебя, вы встречались в Ларфе». «Не помню. Оборотня в волчьем обличье я не встречал. А те, с кем мне довелось встретиться, уже мертвы. Это ваши проблемы, хотя и зря вы так. Гость сказал, что тебя удостоил вниманием сам Белый Лорд. Было дело. Поболтали как-то в пригороде Голофа. Мы слышали о том случае. Там также были те, кого вы называете пауками-призраками. Были. Алисия бесцеремонно влезла в разговор. В общем, нам самим стало интересно посмотреть на того, кто очень заинтересовал Клаирвана. И это все. Вам всего лишь захотелось на меня посмотреть. Ради этого мне пришлось тащиться через весь лес. Он сердится, рассмеялась нимфа. А ты говоришь самообладание. Улыбнулась и дочь каштана. Не сердись, Гартош. Тебя, наверное, это удивит, но ты довольно популярен в зачарованном лесу. Так что, когда ты оказался рядом, мы не удержались и пригласили тебя к себе. Оригинально пригласили. Отказаться у меня возможности не было. Это все лешие, объяснила Лури. Они редко кому показываются на глаза, считают себя отвратительными уродами. А это не так. Мы любим их не за внешность. Алисия снова хохотнула. Они любят своих мальчиков за... Помолчи, Алисия, спокойно, но в это же время твердо сказал Тамирана. Мне кажется, что подробности нашей жизни мало интересуют нашего гостя. Наверняка его больше волнует, откуда такая популярность среди обитателей нашего леса. Гартош кивнул. Вот именно. Понимаешь, Гартош. Жизнь нашего леса размерена и несколько скучна. Мы не совсем вписываемся в ваш мир людей. У нас несколько другие законы и даже другие боги. Но в отличие от нефратов, мы смогли вполне мирно ужиться с господствующей расой, с ее богами и демонами. У нас взаимное невмешательство. Кое-кто из ваших богов даже покровительствует нам. Мы редко покидаем наш лес и еще реже участвуем в вашей жизни. Поэтому мы с большим интересом следим за более-менее заметными событиями за пределами зачарованного леса. И я для вас просто находка, заключил Гартош. Ты даже не представляешь, какая, воскликнула нимфа. С тобой происходят такие занимательные истории, что их просто невозможно не заметить. Возле тебя крутятся очень непростые силы, и мы за тебя очень переживаем, добавила Лури. Раз вы так много знаете, тогда, может, сумеете мне помочь и подсказать, почему эти силы возле меня крутятся. Мальчик не знает. Мальчик в недоумении. Честно говоря, Гартош, мы и сами молочево понимаем. Так, одни догадки, которые мы не станем тебе открывать. Понятно. Никто ничего не хочет говорить. Одни отговорки. Прости нас, Гартош, но если наши догадки верны, то нам просто опасно упоминать те силы, которые тебе пакостят. Скорее хотят моей смерти. Возможно, ты и прав. Тамирана на миг задумалась и добавила. Но ты, наверное, заметил, у тебя появились и доброжелатели. Причем равные по силе твоим недругам. Да, последний случай указывает на это. Хоть одна хорошая новость. Тамирана испытующе посмотрела на Гартоша, и, наконец, решилась. Так и быть, слушай наши догадки. Ваш род, род Осколов, один из самых влиятельных родов в Виктании, да и, пожалуй, во всем Эктиве. Причем на протяжении многих столетий. У тебя никогда не возникало мысли, почему так? Гартош ненадолго задумался. Наверное, потому, что нас, Осколов, с детства начинают готовить к государственной службе, и мы очень ответственно к этому относимся. Это, конечно, так. Но не только ваш род ответственно относится к государственной службе. А тебе не приходило в голову, почему одни семьи приходят и уходят, а другие неизменно остаются на вершине? Ну, наш род очень древний. Вот-вот, ты немножко приблизился к разгадке. Ваш род действительно очень древний. За то время, что существует ваша семья, множество других древних семей затерялись и стали историей. Ты можешь назвать столь же древний род, как ваш? Да, конечно, в Виктании не меньше 5 таких родов, и все они неизменно занимают самые высокие посты в Виктании. Нет, Гартош снова задумался. Но разве на посты в государстве влияют древность и знатность? Древность не очень, а вот знатность играет здесь не последнюю роль. И ты считаешь, что все это неспроста? Не одна я так считаю. А вот теперь мы подходим к нашей главной догадке. Иногда так случается, что некие могущественные силы, Дриада выразительно посмотрела на небо, приходят на землю и некоторое время живут среди людей. Живут, воюют, строят, разрушают, развлекаются. И бывает, их деятельность оставляет среди смертных след, в виде наследников. Гартош начал понимать ход мыслей Дриады. Ты хочешь сказать, что наш род один из таких следов? Тамирана пожала плечами. Я ничего не утверждаю, это всего лишь предположение, но не удивлюсь, если это именно так. Слишком много в вашем роду заметных личностей. Маги вашего рода одни из сильнейших магов своего времени, полководцы одни из талантливейших. Воины самые непобедимые, иногда все это в одном лице. И часто люди забывают, какой император правил в тот или иной период, но помнит, что в то время жил такой-то и такой оскол. Кстати, ваш род древний императорского. Это я знаю. Честно говоря, я никогда не думал о нашем роде в таком русле. Хотя это многое объясняет. Это объясняет наличие, как могущественных врагов, у которых по той или иной причине есть зуб на вашу семью, так и наличие могущественных покровителей. Да, да, рассеянно сказал Гартош. Ваши догадки настолько невероятны, что я даже не знаю, что и думать. Это всего лишь догадки, напомнила Дриада. Догадки, эхом повторил Гартош, и над ними нужно хорошенько поразмыслить. Поразмыслишь об этом позже, вмешалась в разговор Лури. А сейчас ты у нас в гостях, поэтому выбрось из головы серьезные проблемы. Она смотрела на Гартоша с большой симпатией и пробудила в молодом осколе надежду не только на сочувствие. Несколько затянувшуюся паузу нарушила травница. Мальчика нужно показать остальным. Я что, диковинка какая, чтобы меня показывали? Проворчал Гартош, хотя и не очень сердито, ему и самому было интересно посмотреть на других жителей зачарованного леса. Алисия вдруг начала оседать, и Гартош ошеломленно смотрел, как она вырастает, втягивается, сливается с травой, что дала ей прозвище. Через несколько мгновений от того места, где стояла Алисия, по траве во все стороны побежали волны. Они достигли края поляны, исчезли среди деревьев, но вскоре вернулись назад. Теперь в движении травяных волн не было никакого порядка. Они двигались хаотично, то приближались, то отделялись от троицы, стоящей посредине поляны. Дриады со снисхождением смотрели на выкатившего глаза Академира и не отвлекали его от созерцания действительно удивительного зрелища. В зеленых волнах то и дело расцветали, распускались цветы, которые тут уже превращались в глаза. Цветы глаза сияли желтым, красным, синим, зеленым, сиреневым цветом, и помахав на Гартоша лепестками ресницами исчезали, чтобы возникнуть вновь, теперь уже в другом месте. От этих цветочных глаз невозможно было оторваться, они не отпускали и словно манили за собой. «Иди к нам, растворись в траве». И Гартош почувствовал, что уходит в землю, начинает погружаться в траву. «Ну, и куда это мы собрались?» Голос Тамираны и легшая на плече рука, будто вытолкнули Гартоша из транса. Он начумело посмотрел на старшую Дриаду. «Спасибо. Что это было? Обычные шуточки нимф. Что речные, что лесные, что полевые, что морские, у всех одно и то же, заманить простого смертного в свое царство. А дальше что? Известно что. В данном случае ты стал бы удобрением для травы. Да ну, а ты думал? Нимфы бессовестные, думающие только о себе создания. Врешь ты все, Тамирана, с легкой обидой возразила выросшая из травы Алисия. Мы просто хотели поиграть. Никто никого не собирался заманивать. Во всяком случае, навсегда. Мальчик немного лучше узнал бы наш род, род лесных нимф. Вот и все. И про всех нимф ты тоже врешь. Насильно мы никого не забираем к себе. Если человек не захочет, он к нам не идет. Ну ладно, ладно. Ишь, губки надуло. Признаю, приврала немного. Но ведь вы совсем мальчишки голову вскружили, а у наших девочек тоже есть к нему интерес. Тогда забирай его к себе. Не очень и надо. С этими словами травница растеклась по поляне. Вслед за ней исчезли глазастые цветы, или цветочные глаза, кому как больше нравится. Теперь пришел наш черед, с улыбкой произнесла Лури. По ее команде со многих деревьев слетели листья. Поделившись по цвету, размеру и форме, они вереницей потянулись вокруг поляны, постепенно закручивая замысловатый хоровод. Слова березы снова вернули Гартоша на землю. В ее руках невесть откуда взялась чаша. «Прими это от нас. Что это? Здесь дары нашего леса. Не бойся, тебе понравится». Лури сделала из чаши несколько глотков, показывая, что питье безопасно. Гартош колебался недолго. Первые осторожные глотки. Мед, вино, цветочная пыльца, сок березы, кленовый сироп, и еще дух его знает что. Не отрываясь от чаши, Гартош с благодарностью взглянул на дриаты медленными глотками, растягивая удовольствие, опустошил чашу. Очень недурственно, очень. По телу разошлось приятное тепло, оно словно стало невесомым, как и мысли. «А теперь мы будем праздновать», — произнесла Лури. «Не так часто у нас бывают гости», — пронеслось в голове у Гартоша. Поляна тут же наполнилась смеющимися дриадами, нимфами, какими-то нескладными низкорослыми фигурами. Они кружились вокруг Гартоша, и Гартош кружился вместе с ними. Над головой земному хороводу вторил лиственный. Эйфория общего безудержного веселья захватила всех без исключения. Гартош радовался жизни, радовался тому, что судьба занесла его в этот лес, и ему совсем не казалось такой уж невероятно, невозможной мысль, как остаться здесь навсегда, раствориться среди листьев, травы, или даже корней. Очнулся он от того, что кто-то лил на него воду и чередовал это с увесистыми пощечинами. Очнулся наконец, облегченно вздохнул Сирей. «Ммм», — ответил Гартош, очумело озираясь вокруг. Сидел он, подперев межевой дуб, неподалеку от предупреждающего щита. Вокруг него сгрудились охотники, росомахи, братья Академиры. Лица у всех были обеспокоенно любопытные. «Вот дриады заездили нашего друга», — восхищенно и завистливо воскликнул Алькан. «Подожди», — оттиснул его Сирей. «Ты где был?» Гартош неопределенно махнул рукой. «Там, в лесу, в нем, с дриадами». «С дриадами и нимфами», — уточнил виновник переполоха. «Поили, поили», — не стал отпираться Гартош. «Насиловали». Высунулся из-за плеча охотника Алькан. «НН. Не помню. Как такое можно забыть?» Как ни странно, но Сирей не перебил Алькана. Видимо, данный вопрос интересовал всех. Ведь и дриады, и нимфы славились своей похотливостью и неразборчивостью в связях. Гартош покопался в памяти и ощущениях. «Похоже, что все чисто». Сила и ясность в голове возвращались стремительно, кроме легкости в теле трудно что-то выделить. Он поднялся на ноги. «Тяжело так сразу сказать». «Все понятно», — решительно сказал Алькан. «Опоили, использовали и отпустили». Главный вопрос, кто использовал? Должен тебя разочаровать, Алькан, но все обошлось. Ты подумал, что сказал. Кого ты разочаровал? Меня. А себя ты не разочаровал. А ну, показывай дорогу. У нас найдутся добровольцы, чтобы исправить содеянное, точнее не содеянное тобою. Да что там ее показывать? Она сама тебя найдет. Дорогу лешие покажут. А если что им не понравится, то учти, они парни крепкие, по мужской части. Как бы конфуза не вышла. Запал Алькана разом куда-то пропал, хотя от шпильки в адрес друга он не удержался. Тогда понятно, почему ты ничего не помнишь. Такое лучше не помнить. Гартош собирался ответить не менее ядовито, но Сирей задавил перепалку в зародыше. Хватит. Эти детали в своем кругу выясните. Ты мне скажи, про оборотня дриады говорили что-нибудь? Говорили. Сказали, что он далеко, и что не нужно за ним гоняться, он не опасен. Как же, не опасен? Это похоже на то, что дриады нарушили свой нейтралитет. Мне кажется, что об этом нужно сообщить в Тарану. Возможно, дриады действительно правы, и оборотня можно оставить в покое. Охотник возмутился. Когда такое было видано, чтобы чужого оборотня оставить в покое? А все-таки сообщи начальству, причем самому высокому. Возможно, политика несколько изменилась. Охотник, неплохо относившийся до этого к Гартошу, бросил на него злой взгляд. И Гартош легко прочитал в этом взгляде понимание, его понимание ситуации. Сынок больших начальников имеет больший доступ к информации, чем те, кто этого действительно потребует, да еще и смеет что-то требовать. Гартош не стал разубеждать Сирея. Неплохой он парень, но доказывать что-либо, кому-либо, насчет своей родни, оскол уже перестал. Сирей повернулся к своим охотникам. Возвращаемся. Доложим начальству, и пусть они решат, что делать с оборотнем и вмешательством дриад. Пусть и пассивным. Охотники удалились. Вслед за ними потянулись и росомахи. Ну а академиры и часть оставшихся легионеров окружили Гартоша. Ну, давай, тетяни, рассказывай, потребовал Алькан. Вон легионеры говорят, дриады просто так никого не отпускают. Особенно если им кто понравится. Гартош не стал отрицать, и выдержав эффективную паузу, начал повествование. Рассказчик он был отменный, и слушали его с затаенным дыханием и раскрытыми ртами. И даже ветви дуба, внимая, опустились пониже. «Ну и везет же тебе!» По окончанию рассказа выкликнул Алькан, и начал загибать пальцы. Сначала лорд Белый Демон, затем Снежная Дева, теперь дриады с нимфами. Кто дальше? Гартош пожал плечами. Поживем, увидим. Он повернулся к зачарованному лесу и помахал рукой. Несколько верхушек деревьев взмахнули в ответ. Все оставшееся время в расположении росомах академиры провели с пользой и интересно. Они много чего узнали о лесе, его обитателях и способах ведения боевых действий в лесах, а также провели несколько тренировочных боев и большие учения. Нужно сказать, что группа, которой руководил Гартош, или был участником в качестве рядового, неизменно выигрывала все сражения и стычки. Теперь лес явно покровительствовал младшему осколу. 15. Наконец академиры вернулись в привычное для себя место. Южные степи империи, расположение легиона гепарды элитного кавалерийского легиона. В одном из полков этого именного легиона и предстояло академиерам продолжить свою службу, учение. И теперь для академиеров Южной высшей военной академии не было никакого снисхождения. Это в горах, или на севере, они могли кивать на то, что попали в слишком уж непривычные для себя места. Здесь же они были дома. Первым делом они посетили табун, где среди запасных лошадей смогли выбрать свою вторую половину на этот этап учений. Руководствуясь подсказками опытных коневодов, Гартош выбрал себе гнедую кобылу, не особо примечательную на вид, зато, как выяснилось, послушную и удивительно выносливую. Недолго думая, Гартош назвал помощницу «Ласточкой», что было принято нею так, будто этой кличкой ее называли всю жизнь. А как позже оказалось, так и было. В кавалерийском деле Академии Рыюжной являлись далеко не новичками, а некоторые, как Терес, например, могли посрамить даже тартов. Так что гепарды без предисловий взяли молодежь в оборот. Сейчас они оттачивали на практике то, что изучали все эти годы. Ранан Джогар, сотник гепардов, начал очередное практическое занятие. Все вы знаете, что кавалерийские, впрочем, и большинство пехотных легионов, состоят из 5000, 1000 панцирников и 4000 легковооруженных воинов. Вы, конечно, изучали основы ведения боя и тех, и других. Сейчас вы посмотрите, как действует панцирная сотня, а затем попробуйте это повторить. Академиры расположились вдоль ристалищного поля, на котором проводились многие учебные бои и большинство показательных. На одном конце поля выстроили имитацию пехотного строя. Все как положено. Длинные пики, правда с тупыми деревянными окончаниями, щиты в полный рост и соломенные чучела за ними. Конные панцирники выглядели, конечно, намного внушительнее и грозней, и это не удивительно. Пехота и кавалерия относились друг к дружке ревниво и даже немного презрительно, считая себя главной силой на поле брани. Именно поэтому вражеская соломенная пехота выглядела несколько комически. Большие, круглые, явно испуганные глаза, разрытые в крике рты, забавные, по мнению кавалеристов, и оскорбительные для пехотинцев надписи на щитах. С другой же стороны, начищенные до блеска доспехи, яркие флажки на кончиках пик, задвинутые забрала, нетерпеливые фырканье лошадей. Труба пропела сигнал к атаке и сотня, не спеша, шаг за шагом, начала набирать скорость. Все ощутимей дрожала земля, все больше скорость, все меньше расстояние между противниками, все ниже опускались пики кавалеристов. Треск ломаемых щитов и пик, и бронированная конная лавина смела условного врага, и промчалась дальше, постепенно теряя скорость. Примерно так, одобрительно рыкнул Жогар и повернулся к академирам. Сейчас вы повторите то, что увидели. Молодежь возбужденно загудела. Принять участие в такой атаке мечтал каждый. Правда, у некоторых слова сотника вызвали недоумение. В частности, у Дебора и Гартоша. Они переглянулись, и Гартош вышел вперед. «Господин сотник, говори, разве мы не должны первым делом потренироваться в одиночку, чтобы немного приспособиться к броне и тем лошадям, на которых мы будем участвовать в атаке? Ведь наши лошади не предназначены для брони». Жогар был несколько удивлен, хотя выслушал Гартоша внимательно. Правильное замечание и похвальное беспокойство, академир. Конечно, вы должны были немного потренироваться в одиночку, затем небольшими группами и только потом полной сотней. Но, во-первых, вы академиры Южной Академии и в кавалерийском деле намного опытнее выпускников других академий. А во-вторых, вы выпускники Южной Академии и намного самоувереннее других академиров. Вам быстро наскучит долгая и тщательная подготовка, вы ведь готовы сразу идти в атаку. Не так ли? Посмотри на своих. Гартош посмотрел. Возбужденные и нетерпеливые лица, и лишь немногие начали понимать беспокойство своих предводителей. Вот поэтому я хочу ткнуть вас носом в вашу неопытность, чтобы потом, на занятиях, вы были поприлежней. А теперь займите места в конце поля. Сейчас вас облачат в доспехи, усадят на лошадей, сунут в руки пики, щиты, и вы покажите, на что способны. Хоть бы обошлось простыми переломами, успел шепнуть Дебор, перед тем, как занять свое место в строю. Когда началось облачение в доспехи, уже все поняли, что их ждет. А ждет большой конфуз. В отличие от Академии, где выбор панциря и шлемов хоть и был небольшим, но все-таки был, здесь каждому давалось то, что снял с себя гепард, панцирник. Причем размер доспехов определялся не примеркой, а примерно одинаковым ростом и шириной плеч. Гартош потуже затянул ремешки шлема, но тот все равно держался слабовато. Подложить бы что, он попросил оруженосца. Тот сжалился и водрузил шлем по новой, подложив какую-то подозрительного вида тряпицу. В схожем положении оказались и другие академиры. Да, предстояла забава. Хватало и зрителей. Несколько сотен гепардов разместились по обеим сторонам ристалищного поля, намереваясь изрядно повеселиться. Новоявленные панцирники взгромоздились на тяжеловозов, для которых такая пробежка была обычным делом. Вот они, спасители от позора. Гартош повернулся к соседу. «Передай команду. Коней не подгонять, они сами все знают и лучше нас смогут выдержать строй». Тот же самый приказ ушел в другую сторону. Снова пропела труба, и вышколенные кони дружно начали разбег. Гартош косился по сторонам. Академиры вняли его указки, лошадей не трогать, и те шли морда к морде. При панцирной атаке очень важным является одновременный таранный удар. В некоторых армиях предпочитают атаку клином, но виктонийцы считали это ошибкой. Против клина пехота успевает выстроить обратный клин в глубине обороны, где тяжелая кавалерия вязла, теряла скорость. А скорость — главный союзник тяжелой кавалерии, именно благодаря ей пробивается строй панцирной пехоты. И очень важно, чтобы это произошло не на одном участке, а на всей линии обороны. Это давало легкой кавалерии место для маневра, ведь как рубаки-панцирники не шли ни в какое сравнение со своими более легкими собратьями. Все эти прописные истины промелькнули в голове у Гартоша в течение нескольких мгновений. «Опустить пики!» — проревел он очередной приказ. Приказ был подхвачен соседями и исполнен. Академиры успели опустить длинные и тяжелые пики перед самим строем условного противника. Пика вкладывалась в специальный выступ на конной броне. При этом весь удар приходился на четвероногого воина, всаднику оставалось только направить острие в нужную цель. Не все академиры сумели справиться с этой задачей. Некоторые не смогли отбить небольшими щитами тупые наконечники, были сбиты и слетели, в общем-то, с немаленькой высоты. Кое-кто умудрился воткнуть острие в землю и этим подвел не только себя, но и коня, который останавливался на полном ходу. При этом всадник перелетал через голову лошади и собственным телом сбивал противника. Но в общем, получилось неплохо. Подавляющее большинство в седлах удержались, пиками в щиты попали, а некоторые даже успели вытащить мечи и пару раз махнуть по соломенным головам. Гепарды, конечно, посмеялись над победами молодых, но слышались и одобряющие возгласы, а это был, если не успех, то не провал, это точно. В глазах сотника читалось одобрение, хотя голос прозвучал сурово. «Ну вот теперь начнем настоящее обучение и настоящую практику». Ранан Жогар с нескрываемым одобрением смотрел на бравых молодых всадников, которые лихо рубали вешки, преодолевали различные препятствия и неплохо себя показывали в тренировочных схватках с гепардами. И это неудивительно. Именно Южная Высшая служила основным поставщиком молодых командиров в кавалерию империи. Как и другие командиры из других легионов, сотник отмечал особо одаренных академиров. Его отчет уйдет в Академию, а затем в Тарану, в Верховный штаб армии Виктании. Согласно этим отчетам и рекомендациям от руководства Академии будет производиться распределение будущих офицеров. Исключение составит лишь те, кто своими успехами добьется личного выбора рода войск и места службы. А отметить было кого. Вот, например, Терес. К гадалке можно не ходить, он останется в кавалерии. Причем Ранан решил составить о Тересе особое прошение, чтобы его направили сразу в элитный легион гепарды. Не часто такое случается, но сейчас именно такой случай. Гартош, Дебор, Алькан, эти хоть немного и отстают от Тереса в кавалерийском деле, но тоже очень хороши, прирожденные командиры. Эти готовы украсить собой любой род войск, сразу видно, что у них большое будущее. Немало было и других способных ребят. Ничего не скажешь, удачная выпускная группа. Размышления Жогара прервал скачущий во весь опор вестовой. Он вздыбил перед сотником лошадь и торопливо доложил. «Господин сотник, вас вызывает к себе командир полка. Случилось что? Грабросцы перешли границу. Вот так новость». Оставив академиров в распоряжении десятников, Жогар поспешил в штаб. Полковник Таразани кивнул вошедшему и сразу начал доклад, по-видимому ждали только его. «Я только что получил от полкового мага сведения о том, что регулярные части Грабраса прорвали наши пограничные укрепления и вошли на нашу территорию. Нам приказано скорым маршем двигаться в сторону границы. Здесь остаются только неспособные перенести такой марш, остальным немедленно собираться». Жогар вышел вперед. «Как быть с академиерами?» «Академиеры остаются в распоряжении нашего полка. Создадим из них отдельную сотню. Кого бы ты рекомендовал на должность сотника?» «Из академиеров?» «Из них?» «Гартоша Оскола», не раздумывая, ответил Жогар. «Я так и думал. Вызвать его ко мне, посмотрим, так ли он хорош, как его отец». «Да, Жогар, кого в заместители?» «Либо Дебора, либо Алькана. Оба хороши. Алькан более инициативен, Дебор более осторожен и ответственен. Тогда пускай вызовут и Дебора, заместитель должен быть осторожен». Вскоре Гартош и Дебор стояли перед командиром полка. «Такое дело, ребята. На восточной границе возникла большая заварушка, туда стягиваются все свободные части. Туда же отправляемся и мы, вместе с вами. Гартоша я назначаю сотником, Дебора заместителем. Вам предстоит организовать вашу группу в отдельную сотню, назначить десятников, распределить обязанности. Короче, создать боеспособную единицу. Задача ясна. Действуйте». Новоявленный сотник и его заместитель вышли из штаба полка, полные мрачных предчувствий. «Как думаешь, насколько это серьезно?» Первым начал обсуждать ситуацию Дебор. «А дух его знает. Грабросцы давно не начинали ничего серьезного, может быть и на этот раз обойдется. Пугнут наших маленько и все. Может, свяжешься с отцом?» «Нет. У него сейчас и так дел по горло, без меня. Если посчитает нужным, то сам со мной свяжется». Дебор вздохнул. «Если начнется война, можно считать, что наше обучение закончилось. Как пить дать, пошлют в войска. Да мы уже и так в армии, хоть и временно. Нет ничего такого постоянного, как временное. И не говори. Если война действительно началась, то в академию мы вряд ли вернемся. Скорее всего, даже с гепардами не задержимся. Разбросают по частям младшими командирами, а дальше, кто как себя покажет». Дальнейшее обсуждение проводилось уже всей группой. Приводилось множество версий развития дальнейших событий, от совсем мальчишеских, до более зрелых. Но, в конце концов, пришли к единодушному выводу: война закончится, как только к линии фронта подтянутся выпускники ЮВА. Но шутки шутками, а дело предстояло более чем серьезное. Кого назначить десятником у Дебора и Гартоша особых споров и обсуждений не вызвало. Не первый раз им создавать отдельное подразделение. На складах полка они получили стандартное кавалерийское вооружение. Конусообразные шлемы без забрала. Легкие пластинчатые кольчуги, легкие поножи и поручи, сабли. Три десятка кавалерийских луков, паек на три дня, и вслед за сотней рана-ножогора, двинулись на восток. Через три дня первый полк Таразини соединился с другими полками легиона и кавалерийская элита Виктании, насколько могла быстро поспешила на помощь восточной армии. А путь предстоял не близкий, если делать 40-50 латанов в сутки, то дорога займет месяц-полтора. Как знать, что за это время случится на Восточном фронте? Нет, первый удар восточная армия, конечно, выдержит, ведь это самая мощная и многочисленная армия Виктании. Но если началось полномасштабное вторжение, то даже этой армии не выдержать натиска Грабраса, здесь нужна помощь всей страны. И помощь шла. Все больше по дорогам маршировало войск, тянулись обозы с оружием, припасами, тяжелым вооружением. Кроме легиона Гепарды шли и другие кавалерийские легионы. Сила на восток шла немалая, и это лишь небольшая толика того, что посылала империя на восток. Только погода не способствовала массовой переброске войск. Начались весенние дожди, и хоть они не были затяжными, это мало успокаивало. Центральные дороги Виктании были мощеные, но не все они вели в нужном направлении, и тогда приходилось месить болото, в которое быстро превращались грунтовые дороги. Скорость передвижения резко упала, пехота выбивалась из сил, обозы безнадежно отстали, и это только начало. Военные с ненавистью поглядывали на небо, то, что было благом для крестьян, для армии стало настоящим бедствием. Они что, не могут магов-погодников к нам прислать? Уже в который раз стонал Алькан. Ты прекрасно знаешь, что погодников у нас немного, а очистить от туч нужно тысячи латанов. Для этого потребуется целая армия погодников, которых у нас нет. Все так же не в первый раз, но все так же терпеливо объяснил ему Вирон. Прислушиваясь к их разговору, Гартош вспоминал летающие города магов-погодников в мире Ляурис. Пожалуй, пара-тройка таких городов намного облегчила бы жизнь виктонийской армии. Но то, что было возможно в Ляурисе, вряд ли сработало здесь, в Эктиве. А если бы и сработало, то услуги тамошних магов разорили бы виктонийскую казну. Шутка ли, изменить климат на приличном куске материка?